Глава 10. «Проснись и пой, где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, проснись и пой. Но это не про тебя, Янка, так что поднимай свою задницу с кровати и бегом в универ». «Как же вовремя!» Новый сигнал будильника заставляет открыть глаза и взглянуть на грешный мир. «Ладно, не на грешный, всего лишь на мою комнату, находящуюся в беспорядке еще с пятницы. Кстати, слоган на будильнике Лидка сама придумала. Очень помогает иногда. Иногда, но не сейчас. Потому что сразу вспоминаю, что сегодня понедельник, и меня ждет вторая пара по английскому с соколом. Черт. А я всей душой надеялась, что понедельник не настанет, что этот чертов день пройдет мимо меня. Может, притвориться больной? У меня еще с пятницы голова болит, и подташнивать немного. Нет, не сработает. Спор есть спор, условия надо выполнять, иначе эта мымра-кровец меня обгонит. Этого я точно не допущу, надо утереть ей нос. Вчера с Герой мы продумали идеальный план. Надеюсь, сработает. Завтракаю, спрашиваю у Геры, когда она будет готова, и собираюсь в университет. Тщательно собираюсь. Сегодня у меня нет права на лажу. В течение всего семестра не будет. «Ты чего напялила?» Удивленно, даже немного злобно, спрашивает подруга, когда я выхожу из подъезда. «Как что, одежду?» Сегодня на улице немного прохладно, поэтому кожаная куртка скрывает белую блузку с красными поцелуйчиками. Зато красные кеды и синие джинсы скрыть не в состоянии. «А где...» «У меня все с собой», — показываю подруге на рюкзак. Та хитро улыбается в ответ и показывает большой палец. Волнение подступает к горлу и не дает нормально сконцентрироваться на других парах. Едем целый час до университета, и с каждой минутой чувствую, как коленки дрожать начинают. Однако это чувство быстро проходит, когда я переступаю порог аудитории на кафедре русского языка. Первым у нас словесность, и на полтора часа я пропадаю в родном языке, культурировании и разборе манеры речи. Даже забываю, что Барби Кровец пропустила пару, что Дима сегодня, в принципе, не придет, потому что проспал. Забываю о своих переживаниях до звонка с пары. «Все, мне конец. Мамочки, спаси». «Ян, с тобой все в порядке?» — спрашивает Саша, когда мы выходим из аудитории. «Да, а что?» «Ты дерганая какая-то. Это не из-за спора?» «Нет, что ты...» Пытаюсь растянуть губы в улыбке, но получается так себе. Скорее на скал похож. Неудивительно, Саша теперь сторонится меня, становится ближе к Гере. Мы дружным шагом идем по знакомым катакомбам к кафедре иностранных языков. Ну, почти. Мы с Герой сворачиваем в женский туалет, чтобы подготовиться. Да, это определение более правильное, чем нарядиться для охмурения куратора. Ты как, готова выигрывать? Смотрю на свое отражение в зеркале. Даже не так, на преображенное отражение. Не то, что светилось на паре по словесности, а более миловидное. На меня смотрит девчонка с двумя светлыми хвостиками в ядовито-красном пуловере и жвачкой во рту. Выгляжу как беспризорница лет 14. Смешно даже. Но это то, что нужно. Гера плохого не посоветует. Правда, я еще не до конца понимаю, что именно посоветовала подруга, но посмотрим. Готово. Лопаю пузырик и, закинув синий рюкзак на плечи, направляюсь на пару по английскому. Но что, птичка хищная, готова поддаться моим чарам? Главное, не переборщить с ними, а то отхватить можно. Но стоит нам зайти в кабинет, тут же сталкиваюсь глазами с первой партой. На ней вальяжно сидит кровец со своими подругами. Причем так довольно сидит, словно у нее все схвачено. «Эй, женщина, между прочим, ты здесь не одна!» Накрашенные глаза сияют, полные губы, тронутые лишь блеском, счастливо улыбаются. «Какая скромняшка!» Даже блузка без выреза, застегнута на все пуговицы практически до горла. «Ты во что вырядилась?» — чересчур громко спрашивает Барби Кровец, окинув меня оценивающим взглядом. Но никто особо внимания не обращает. Все заняты своими делами. Даже Саня сидит спокойно, уткнувшись в телефон. «Захотелось мне так. Нравится?» «Да», — хмыкает она. «Феликс на такое убожество даже и не взглянет». Зато обратит внимание на скромняшку Кровец. Издевательски передразнивает ее тон Гера. «Что, красота мир не спасет? Не твое дело, не мешайся!» Гера хочет ответить, но я оттаскиваю ее ко второй парте, как раз туда, где сидит Сашка. Он снова приветливо улыбается нам, немного теряется, когда переключает взгляд с меня на Геру, а потом снова утыкается в телефон. «Дура белобрысая!» — бросает шепотом Гера в сторону Барби Кровец. «Главное, не в мою, ибо нечего нам грубить. Мы еще посмотрим, за кем последует победа. Ты, главное, не обращай на нее внимания, все отлично пройдет. «Надеюсь». «Доброе утро», — отзывается грозным голосом в дверях. Не успеваю я выдохнуть от стычки с одногруппницей. Грозный, как осенняя туча, Феликс Владимирович заходит в аудиторию и резко швыряет на стол увесистую папку. в строгом черном костюме, под которым прячется такая же черная рубашка с туго затянутым бежевым галстуком, лицо такое же непроницаемое, уверенное, взгляд цепляется за каждого из нас, не останавливаясь ни на ком, даже на мне. «Эй, я что, зря этот красный балахон надевала?» «Прошлое занятие показало, что ваш английский недостаточно хорош, поэтому мы начнем с простых времен и примеров их использования». Говорит он немного злобно. «Кравец, раздайте материалы». Барби поворачивается ко мне, окидывает снисходительным взглядом, затем медленно подходит к соколу и забирает методички. Причем делает это слишком медленно и надменно, даже бедрами успевает плавно покачать. «Вот наивное, он даже не смотрит на тебя, хоть ты ему свою пятую точку покажи». И только сейчас, когда вижу одногруппницу в полный рост, замечаю на ней чересчур короткую юбку. «Вот с...» «Кравец, подойдите сюда, пожалуйста», — требует наш педант, когда Барби раздала все методички. «Не поделитесь ли со всеми нами, как прошли ваши выходные?» «Великолепно, Феликс Владимирович», — не теряется одногруппница. «Вы случайно не перепутали данное учебное заведение с клубом?» Он выгибает темную бровь и гипнотизирует блондинку своим колдовским взглядом сквозь квадратные очки. «Что?» — Барби смотрит на сокола округлившимися глазами, голос непонимающий, дрожит слегка. «Клуб с университетом не перепутали? Кравец!» Феликс Владимирович переходит на русский. «Почему?» «Потому что только в клуб надевают платье, как у местной проститутки». По аудитории раздается смешок и тут же теряется где-то на задних партах. «Ну чего вы опять на нас смотрите? Смешите тут, знаете ли, а потом требуете соблюдения дисциплины. Это нормально вообще?» «А...» «Длина вашей юбки должна быть ниже на 10 сантиметров от длины пальцев. Именно в таком виде приходят студенты на мои пары». «Но я...» «Еще одно слово, и вы отправитесь к ректору». «О, к нему лучше не наведываться. Даже у меня поджилки трясутся от одной только мысли. Мне Димка вчера рассказал подробности о ректоре. Говорят, он старый извращенец, злобный пень. Похуже, сокола будет. Не станет разбираться, кто виноват. Выкинет из университета всех. Хотя так этой Барби и надо. Нечего было меня на понт брать и сейчас выделываться». «Что я тебе говорила? Мы ее уделаем», — довольно шепчет Гера. «Ага, смотри, сейчас расплачется», — посмеиваюсь я тихонько в кулак. Ну, почти тихонько. «Орлова, а вы почему смеетесь?» Раздается грозный голос куратора. «Вас это тоже касается? Вы в клоуны подаетесь или педофилов привлекаете?» «Чем это я их привлекаю?» — удивляюсь я. «Образом малолетки». «Ох, как метко подметил! Вы тоже фанат Лолиты? Вы же в курсе, что у многих читателей двоякое мнение о романе? Кто-то видит в них любовь, а кто-то педофилию? Что же вы видите, Феликс Владимирович? Мы люди взрослые, совершеннолетние, сможем договориться и...» «Боже, о чем я думаю? Что-то я чересчур в роль вошла. Так, не надо борщить. Яна, вам нравится мой образ?» Перехожу на английский сама. «Ну а что? У нас же занятие по иностранному языку, а родной мы потом попрактиковать сможем». «Он раздражает. На вашем месте я бы думал перед тем, как говорил». «Я думаю перед тем, как говорю, Феликс Владимирович». «Я заметил. Снимите эту красную дрянь». «Зачем?» «Это режет мне глаза». «Что? Очки не справляются с моим очарованием? Настолько я ослепительна?» «Нет, кого я обманываю? Мне, между прочим, обидно и стыдно. Зачем он просит меня раздеться? А если под свитером ничего нет? Заставит в одном лифчике сидеть? Тогда точно отправит к ректору». «Хорошо, теперь выплюньте жвачку». «Простите?» «Жвачку выплюньте, Орлова. Вы не в ночном клубе. Веселье закончилось». Вскрикивает во всю мощь своего горла на русском. Мне показалось, или даже стекла его очков затрещали. Даже стекла очков Валика готовы вот-вот разбиться. Чего он злится так? Я всего лишь надела красный свитер, хвостики заплела, чтобы выделиться. Почему он так жесток? А теперь и кровец ухмыляется, гадина такая. И вообще, про клуб было обидно. Я всего один раз там была. Ну ладно, два раза, если считать посвящение в студенты. Но черт возьми, он-то откуда обо всем знает? Как будто все своими глазами видел и свечку при этом держал. Задания даются простые, лекции тоже, но я записываю на всякий случай, чтобы ничего не упустить. Мало ли, что там этот педант нового даст. И все время замечаю, как он смотрит на мою блузку с поцелуйчиками, в которой я осталась. Причем презрительно так, будто на ней фашистская символика нарисована вместо красных губ. Ну, сейчас-то что не нравится? Если бы не спор, врезала бы я ему по самые... Ладно, не врезала бы, тем более пара заканчивается характерным звонком. Все настроение испортил этот педант. «Не кисни, подруга, чего нюни распускаешь?» Вот как она поняла, что я распускаю сопли? Неужели у меня все на лице написано? «Да педант этот меня перед группой дурой выставил!» «Главное, наш план работает», — шепчет подруга. «Сокол с тебя глаз не сводил всю пару». «Тебе показалось, он на блузку мою смотрел», — фыркаю в ответ. А я действительно надеялась, что он выделит меня из толпы. Снова ошиблась. «Ничего, мы что-нибудь другое придумаем». Подруга обнимает меня за плечи и ведет на высшую математику. «Зачем нам ввели этот предмет? Неизвестно. Для общего образования. Хотя какая разница? Плевать». От дурных мыслей о занудном англичанине меня отвлекает вибрация в кармане. «Как поживает моя девушка?» Приходит сообщение от Димы. И именно оно заставляет меня улыбнуться, пока краем уха слышу очередной спор Геры и Сашки. «Так приятно видеть эти слова от него. Девушка. Я его девушка. Ох, мамочки! Я теперь твоя девушка? Я тебя застолбил, забыла? Как пара прошла?» И что мне ответить? Что меня Сокол с клубной девчонкой сравнил? Или с Лолитой? Или с... «Нет, у меня другая идея». «Отлично!» И присылаю ему фотографию в свитере. «Да, я его снова надела, а то в корпусе как-то прохладно». «Выглядишь потрясающе. Сходим куда-нибудь на следующей неделе». «Это что, свидание?» «Мое первое свидание с парнем?» «Да ладно! Неужели это сбылось?» «Ян, ты идешь?» — кричит впереди Гера. Только сейчас понимаю, что все это время стояла на месте и прыгала, пока проходящие мимо студенты смотрели на меня как на дуру. «Ну и смотрите дальше. Мне-то какое дело?» А Гера, кстати, далеко стоит. Сильно я отстала. «Сейчас. Раз ты меня застолбил, я не стану отказывать. Отправляю сообщение и догоняю подругу, чувствуя в душе прилив счастья и бодрости, словно второе дыхание открылось. Нет, этот день точно не прошел зря».